Глава 30. Послание было странным, а осведомленность доброжелателя приводила в недоумение. О каком друге он пишет? Майкл? Скай? Глен? Крейг? Других мужчин в Киртауне рядом со мной нет. Николас, но тот сейчас находится в районе Паттермора, да и в поиске Нелл положился на жителей маленького провинциального городка. И еще это подозрительное предупреждение. Никто из местных Омас не сунется к племени Кабиру. Ваш друг сможет вам помочь. Явно рассчитанное на то, чтобы я не обращалась за помощью к констеблям. Странно. Потратив на обдумывание сомнительного послания минут 10 и тщательно смыв пепел в раковину, я, сердито отряхнув ладошки, решительно направилась к мсье Крейгу и вскоре стучала в двери его номера. «Мсье Крейг!» «Мадам Делия?» — пригласил мужчина, беглым взглядом окинув коридор. «Чай, кофе? Или, может, желаете выпить немного вина?» «Нет, спасибо!» — отказалась и, не тратя понапрасну время, присела в ближайшее ко мне кресло. «Что вам удалось узнать?» «Да, конечно. Простите, вам не терпится разрешить это недоразумение», — снисходительным и капельку покровительственным тоном проговорил мужчина, устраиваясь на стоящем по соседству диване. «Все хорошо. Вам не о чем беспокоиться. В ваш адрес мсье Лэмми не будет выдвигать обвинений. Тот, кто оболгал вас, сообщив констеблям о платке, исчез». «Но он может вернуться и повторить свои показания», — вполголоса протянула, мрачно предрекая. «И тогда мсье Лэмми ничто не помешает выдвинуть в мой адрес эти глупые обвинения. Вам назвали имя свидетеля?» «Нет, мадам Делия, но я повторю, вам не о чем волноваться. Я сообщил мсье Лэмми, что в день убийства мсье Алекса и Мубиру мы были с вами вместе на моей вилле. Если потребуется, слуги это подтвердят». «Вы очень любезны, мсье Крейг», – растерянно промолвила, не до конца понимая причину его поступка. Но мужчина, словно заметив на моем лице тень сомнения, быстро проговорил. «Мадам Делия, это всего лишь незначительная услуга. Тем более я виноват перед вами. Если бы тогда в храме я подошел...» «Нет, мсье Крейг, кажется, мы с вами уже обсуждали это, и не стоит больше возвращаться к прошлому». Остановила мужчину, отчего-то ощущая себя неловко и будто обязанной. «Благодарю вас за помощь. Вы составите мне компанию за обедом?» «Боюсь, что нет. Обещала Даррену вместе пообедать в ресторане, но вы можете к нам присоединиться». «С удовольствием», — принял приглашение мсье Крейг, хотя, признаться, я надеялась, он откажется. «Тогда в 14:00 в холле», — подытожила нашу беседу, поднимаясь из кресла. «До скорой встречи, мадам Делия». «Вы можете обращаться ко мне просто Делия», — выпалила неожиданно для себя самой и как можно более дружелюбнее улыбнулась. «Полагаю, мы достаточно знакомы, чтобы не соблюдать официоз». «Буду рад, если и вы будете называть меня Крейг», — довольно улыбнулся мужчина, галантно распахивая передо мной дверь. Отвечать я не стала и, коротко кивнув, поспешила в номер к сыну, где меня должен был дожидаться Майкл. Так и оказалось. И пока Даррен хлюпался в ванной, а в такую жару находиться в чуть прохладной воде – самое лучшее времяпрепровождение, я, Майкл и Глен обсуждали необычное послание доброжелателя, сообщение мсье Крейга и результат допроса Тейгу. Однако собранные сведения нас ни к чему логичному не привели. Описание незнакомца, принесшего портье конверт, подходит к 90% местных жителей Киртауна. «Его осведомленность настораживает», — вполголоса проговорила, откидываясь на спинку кресла. «И это может быть ловушкой». «Может», — разом согласились со мной парни, выжидающие на меня уставившись. «Майкл, у Ская в Киртауне сколько людей, а у тебя?» «Мало, мадам, мы не в Вердании», — мрачно ответил парень, понуро опустив голову. «Не пойму, на что рассчитывал доброжелатель», — устало простонала, сдавливая пальцами виски, почувствовав начинающуюся головную боль. «Ладно, на сегодня хватит. И не вздумайте сообщать о послании Скаю». «Но...» «Нет, Майкл, это приказ!» Голосом, нетерпящим возражений, прервала помощника и, пока не получила неохотное согласие, не отводила от парня взгляд. «Я буду у себя, жду твоего человека. Когда отплывает корабль?» «Через 2 часа», — насупленно ответил Майкл, продолжая на меня дуться. Поэтому пришлось все же чуть задержаться и объяснить свои опасения. «Это послание может быть ловушкой. Тот, кто его отправил, многое знает о моем окружении и, возможно, рассчитывал на то, что Скай отправится к племени Кабиру. Поверь, мне не настолько нужен Ирвин, чтобы я рисковала им и его людьми. Скай – умный глава и осторожный, но он мужчина, а вас порой ведет к беде безрассудная отвага. Дайте мне время, я подумаю, как распорядиться этой запиской». «Да, мадам Делия», – виновато пробормотал Майкл. Глен же, расплываясь в довольной улыбке, снисходительно похлопал соседа по плечу, коротко бросив: «Слушай, мадам, и не спорь». «Жду в номере», – произнесла, с трудом сдержав порыв настучать обоим по голове. Порой парни вели себя словно подростки, которым только дай повод подтрунить друг над другом. Разговор с хмурым, тощим пареньком состоялся быстро и по существу. Я вручила ему пакет с письмом и инструкцией для Кипа, письмо с кратким рассказом о нашей жизни для Аманды, а также мешок с подарками от Даррена, девочек и Анули, среди которых я спрятала алмазы, откуп Ферахи. Наказав ни на секунду не выпускать из рук посылки, мы пожелали Фидо и Буру хорошего плавания. Проводить и проконтролировать, как разместились в каюте 2 путешественника, вызвался Майкл, и вскоре 3 парней покинули мой номер. А я отправилась за сыном, Гленом и девушками, чтобы пообедать в компании Крейга в милом, расположенном по соседству с гостиницей, ресторанчике. Остаток дня прошел на удивление спокойно и без неприятных новостей. Вернувшийся Майкл доложил, что корабль отбыл и что Фидо и Буру заняли отличную каюту, а капитан обещал за небольшую сумму лично проследить, чтобы к ним никто не лез, и парни добрались до Вердании благополучно. Вечером, когда солнце уже не так жарило, а с моря потянуло прохладным ветерком, мы снова выбрались в город и прошлись по магазинчикам и многочисленным лавкам. Посидели в маленьком, но уютном трактире, где подавали вкусный сок и нежнейшую жареную рыбу, заглянули в пекарню Амаля и набрали гостинцев для Эфе, Анули и остальных, дожидающихся нас друзей и родных, на вилле Феми. Единодушно решив, что ужинать мы не будем, вернулись в гостиницу, желая, чтобы эта ночь поскорее прошла, и мы отправились домой. Время для прихода Ская было еще ранним. Я успевала привести себя в порядок и впервые за день просто поваляться на кровати. И даже умудрилась прочесть несколько страниц прихваченной с собой книги о страстной и пылкой любви, местами хихикая над забавными оборотами и наивностью героини. Но время шло, ночь уже давно вступила в свои права, а Ская все не было. Убрав книгу Яник в сумку и накинув халат, я, чуть приоткрыв штору, несколько минут смотрела на пустынную улицу, скудно освещенную масляными лампами, пытаясь в мрачных сумерках разглядеть знакомый силуэт. Пока в двери не щелкнул замок, а в зеркальном отражении не мелькнула долгожданная улыбка. «Я все так себе и представлял», — раздался за спиной родной голос. Крепкие горячие руки обхватили мою талию, прижимая меня еще к влажному после ванны телу. «Красивая женщина, ожидающая меня у окна. Вкусный ужин, свечи. Только не заставляй свою женщину долго ждать», — тихо произнесла, с облегчением выдыхая. «Когда-нибудь наступит такой момент, когда она просто устанет ждать». «Я постараюсь впредь не затягивать с возвращением», — прошептал над ухом Скай, своим дыханием вызвав сон мурашек. «Обещаешь?» — едва слышно промолвила, разворачиваясь лицом к мужчине и незамедлительно получив ответ на свой вопрос поцелуем. Нежным, неторопливым, капельку дразнящим, дурманящим. От него кружилась голова, коленки подгибались, а сердце пускалось вскачь.